По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, на днях швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи распространили совместное заявление. Они горячо отозвались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в партийном строительстве, которые основали Трудовую партию Кореи и превратили ее в Чучейскую революционную партию, и подчеркнули, что Трудовая партия Кореи непременно осуществит дело строительства сильного социалистического государства и дело воссоединения Родины и высоко неся знамя независимости Суньгуна и социализма. Между тем, кубинская газета «Гранма» поместила весть о том, что в последнее время в Корейской Народно-Демократической Республике торжественно отметили 71-ю годовщину со дня основания Трудовой партии Кореи.